Шестое. А тем, кто сам добровольно падает в ад, добрые ангелы не причинят. Глава 16, в которой пока сбываются не все мечты наших героев. Накануне приезда родственников, хотя времени не было никакого, Андрей извернулся и забежал к Эгле домой. Королева уже и хандрила, не репетировала, ни с кем не общалась и даже с Андреем разговаривала сердито. Вообще-то она разговаривала по-хамски, но Андрей никогда таких эпитетов по отношению к ней не допускал и в мыслях. Расстроилась, что концерт, по ее мнению, был неудачный. Сердится. Вот, попался под горячую руку. Если бы кто-то объяснил ему, как он развращает талантливую, но невоспитанную девушку своей добротой. Но этот кто-то был надежно заблокирован в уме Андрея. Эгле с директором Наташей снимали трехкомнатную квартиру на Тверской Ямской у женщины-искусствоведа, уехавшей в Германию к дочери. Эгле любила это жилище за старомодное изобилие книг. Она была уверена, что все книги, пусть смирно стоя на полках, имеют постоянное и сильное излучение. «Я облучаюсь, даже когда сплю», — восклицала она. Эгле просмотрела запись концерта, привезенную Андреем, но велела на сайт ее не выставлять. Она возненавидела этот концерт из-за наглой обструкции, которую устроил демон Камского. Она не употребляла таких терминов и не вполне понимала точные причины своего энергетического провала, а потому злилась еще больше, ругала группу зрителей, директора, саму себя. Досталось и Андрею. «Ты же вообще ничего не рубишь в музыке. Тебе что ни с бацей, все хвалишь. Уха нет вообще». «Уха нет, правильно, у меня только глаза, я же художник». Хорошо не было Наташи, стройной, белокурой, с рассеянной сладковатой улыбочкой, а то опять начались бы мысли. Еще родственников каких-то кретинских притащил. Я знать не знал, честно, тут чистые проделки судьбы. Я только один раз в детстве слышал про эту историю с дядькой, но никаких имен, фамилий, ничего. «Да уж эти наши барды», — рассмеялась Эгле. «Не слабо напахали с женским полом. Чего он пел-то, не припомню. Какой-то он у тебя неколоритный, бесцветный какой-то. Ну и что? Теперь это оглобли его шантажировать будет? Жуткая девка. Вот как пить дать, она еще попрется в телевизор про свою несчастную долю женскую рассказывать. Ну, не думаю, у нее таких связей нет». «Да какие связи? Ничего не надо. Позвони, да расскажи про то, что у тебя дочка незаконная, от певца известного. Все будут счастливы». Ха, интересный ритм. Дочка незаконная, от певца известного. Андрей вдруг подумал, что событий, развивающихся так, как сказала сейчас Эгле, он предотвратить никак не сможет. «Ты что там помрачнел? Боишься, фамилию трепать будут?» «О, Господи, боюсь, конечно. Ты права, она на все способна, эта каторжина. Мне, знаешь, девочку жалко. Они приезжают завтра, может, договорятся как-нибудь с дядькой по-мирному». «Где будут жить?» «Ну, где им жить? У меня». «Напрасно ты влез в это дело. Это моя сестра, понимаешь? Сестра». «Не понимаю», — разозлилась королева ужей. «Никогда не пойму. Эти дурацкие ваши истории насчет родства. Кто-то по пьянке завалил кого-то. И теперь у тебя, видите ли, сестра. И у тебя к ней откуда-то чувство. Знать ее не знал и видеть не видел. Ничего общего нет. Какие-то комочки слизи разбухают и делятся. И на этом основании мы должны любить это. Этот результат бесконтрольного деления. Эту чужую мерзкую плоть. Родство может быть только духовным, больше никаким. Ты сам найди свое, найди своих. Тогда люби, тогда береги. У меня этих говнородственников целый поселок вообще. Ты говоришь, как мои родители. Ну и правильно они говорят. Нет, — закричал Андрей. Так что Эгле на мгновение растерялась. Нехорошо так говорить. Не по-человечески получается. Родилась девочка. Чем она виновата? Ни отца, никого. Она не мерзкая плоть, она хорошая девочка. Она моя сестра. Вот. Нашлась. «Так что теперь никто ни при чем?» Да так рассуждать, то и своих детей в детдом можно сдавать, как грибы. Да и сдают уже. Тоже, наверное, говорят, комочек слизи разбух. Я его спихнул государству и пошел себе веселыми ногами по своим делам. «Дурак ты, Времен», — ласково ответила Эгля. «Милый, добрый дурак». «Конечно, я дурак», — согласился Времен. «У нас теперь просто. Кто свой пуп созерцает, тот умен. А кто смутно подозревает, что на свете еще какие-то люди живут, тот дурак. Украл миллион, построил дом, завалился за трехметровый забор. Ты умница. Помог другому, ты дурак. Отличная, совершенно ясная жизнь». «Но ты меня с дерьмом не равняй», — заметила Эгля, покусывая ноготь. «Занервничала, стало быть. Я миллионов не краду. Я пока ничего не зарабатываю, как ты знаешь. Я думаю, что я тут вообще никому не нужна со своими песенками. Черт, завтра в клубе выступать, а настроение повесится». «Настроение — это роскошь», — твердо сказал Времен. «Нам, бедным людям, это не по карману». И подумал: «Неужели она не добра? Если бы она была добра, все было бы спасено». Он помнил, что это чьи-то слова, но чьи? «Князя Мышкина, мой бедный Андрей, князя Мышкина, идиота». «Я однажды поехала на чужое море», — сказала Нина Родинка. «Уговорили, значит, отдохнуть. А от чего мне отдыхать, когда я всю жизнь ни хрена не делаю? Думать — это же не работа. Работа — это с 9 до 6 с зарплатой 5-го и 20-го. Все, что не с 9 до 6, является счастьем. Приехала, пошла в оздоровительный центр. Там стоят гидромассажные ванны с морской водой. Залезла. И вдруг чувствую, как-то подозрительно приятно водные струи ударяют в мое тело. Какие-то сладостные ощущения в нем заводятся. Тем более замечательное, что никого не надо о них просить. «Эге!» — воскликнула я. «Да у вас тут и кончить можно». Таким образом, бессмысленный отдых превратился для меня в маленькое радостное приключение. Я сидела в гидромассажной ванне не как помешанная на здоровье корова, а как эротический гурман. Соитие с морской водой даже звучит величественно, не назовешь извращением. То был незапланированный дополнительный эффект, смысл которого можно расширить до размеров жизни в принципе. Очевидно, что наша задача предельно проста — прожить жизнь и больше ничего. Получить особенное удовольствие от жизни — это незапланированный дополнительный эффект. Мы не вправе его требовать, мы вправе только использовать наши маленькие шансы его получить. Карантина мигом разместилась в жилище Андрея, пораженная его чистотой. Она навидалась холостяцких квартир, где росли сталактиты и сталагмиты мусора. Ника, умывшись с дороги, тихо сидела у компьютера, глядя Андрею в запас картинок. А Карантина раскидывала одежду, рылась в чемоданах, их было 3, и непрерывно трещала. С дочкой у нее не получалось разговора. Она не понимала ее жизни и раздражалась на флегматичные слабые реакции. Ника часто казалась вялой, глупенькой. Наверное, бесконечные стрессы во время беременности повлияли. С отчаянием думала Карантина. Хорошо хоть красотка. И руки, ноги, глаза, уши на месте. А племянник был из редкой породы добродушных людей. На свет, который лился из таких людей, Карантина смотрела как запаршививший бомж, на чисто вымытый и разукрашенный храм, дескать, здорово, да не про нашу честь, и вообще, грабануть бы. Андрею часто приходилось видеть женщин в состоянии эдакой нескончаемой вздрюченности, как будто вечно пьяных от звука собственного голоса. И он догадывался, что ни воспитанием, ни образованием этот ужас смягчить нельзя. Он так представлял себе, что у них в крови, на бешеной скорости, оставляя за собой вспененный след, как от моторной лодки, носятся особенные червячки. Почему-то с детства пресловутые гормоны ему мерещились в виде разноцветных червячков. Карантина следила за каждым нюансом его речи. Стоило Андрею чуть пошутить, она взрывалась бурей хохота. На любое утверждение не просто кивала головой, но жирно расписывалась в абсолютном понимании. «Да-да, да!» После оккупации ванной она занялась своим туалетом, и идея прогулки по Москве отсохла сама собой. Дядька, поломавшись, к 6 вечера заглянуть все-таки обещал. Он, конечно, тоже заметался. 2 дня не пил, постриг бороду, нашел приличный пиджак в мелкую клетку и совершенно новые носки, даже с биркой были. Трусы, и те были свежие, хотя дядька сильно уповал на то, что до трусов дело не дойдет. Поколебавшись, решил захватить гитару. Может, он с дневного концерта, правильно? Может, девочке интересно, что там папаша, кто там папаша? Чтобы скоротать время, Андрей утащил Нику погулять в парк, а Карантина села на телефон активизировать связи. Все разговоры она начинала одинаково. «Ну, старик, старуха, ты сейчас упадешь, кто звонит?» Говорить следовало быстро и весело. «Кто-то». А уж Катаржина Грыбска отлично понимала, что всем по барабану, кто звонит. Она в свое время просвистала в Москве 4 года, да и потом наведывалась и жевала подолгу. Но русских мело и разметывало временем, судьбой на таких скоростях, что уверенности не было ни в ком. Мертвыми, живыми и свалившими за бугор эти ни к какой категории вполне не относились, оказывались самые неожиданные люди. Где-то с 1/4 знакомств удалось освежить, и среди них фигурировали персоны, могущие стать не бесполезными. Одна бывшая товарка колготилась редактором на телевидении, другая протырилась в актрисы, еще один парень сидел в газете зав. Отделом, как раз на шоу-бизнесе. Этот среагировал на рассказы Карантины про дочь от Времени и деловито спросил: «Под диктофон Валеру сдашь?» Карантина с удовольствием поняла, что информационная соковыжималка не отбрасывает Времени за полной непригодностью. Нет, он мог дать каплю общеполезного сока. Его помнили. Это было поразительно, что наши люди еще что-то помнили. Сама Карантина смутно припоминала прежних актеров и певцов. Лица еще могла, но с фамилиями и где играли, что пели, выходила напряженка. Куда засовывать всю эту абсолютно ненужную для жизни информацию? Но кто-то помнил автора, моей Пушинки. Наверное, те самые дивные люди цвета древесной коры, что разгадывают кроссворды в электричках. Она почувствовала, как ее история заискрилась, отяжелела, стала ценностью, приличным товаром. Ценность этой истории перетекла в сознание Карантины уже как ее собственная ценность, и она смело надела ярко-розовый брючный костюм, расшитый бисером и серебряными звездами, в котором раньше сомневалась. Костюмчик был из Парижа, правда, не из того Парижа, который навязан бедным русским как эталон вкуса. Этот Париж с его скучнейшими серо-белыми тряпками Карантина терпеть не могла. Она нашла другой Париж. На бульварах таились чудные арабские магазинчики для настоящих женщин, полных жизни и огня. Там сверкали золотым шитьем платья реальных цветов. Бордовые, лазоревые, оранжевые, сиреневые. Там смело топорщились трехслойные капроновые юбки, а к ним полагались сплошь затканные стразами прозрачные лифы с такими же шароварами, палантинами. Короче, все было для девочек, проведших отрочество в советской школьной форме. Коричневое платье, черный передник. Монастырские замашки советской власти ничуть не противоречили канонам интеллигентной Европы, бесившим Карантину. Да-да-да, ага, серый костюмчик, нитка скромных бус на шею, стрижечка, и будем делать вид, что мы на рубль дороже. А я не притворяюсь. Какая есть, такая есть. Что хочу, то и ворочу. Когда Андрей, показавший Нике белок в парке за песчаной площадью и осторожно выспросивший ее про ученье, математику списывает, а литературу сама, честно, вернулся домой, квартира уже безнадежно пропахла каторжиной. Дезодорант, туалетную воду и духи она использовала вместе по нарастающей, так сказать. От волнения, по ее словам, она не могла есть. Однако же прикончила запасенную Андреем ветчину. Когда такие женщины волнуются, они не хотят и не могут есть, поэтому метут все подряд, это надо понимать. А я вам говорю, что тут нет никакого противоречия. Что ж, шампанское, коньяк и фрукты. Напрасно Эгли ругает его за банальность. Это единственная уместная бутафория в тех случаях, когда жизнь вроде бы на миг выруливает из каждодневной пошлости и ждет перемен, как пел убитый ею принц новостроек. Карантина сядет на диван, Ника в кресло. Еще есть две легкие табуретки на стройных металлических ножках. Это для мужчин. Милости просим. Все готово.